Потолок зала декорирован под ночное небо с двигающимися облаками и мерцающими звездами. В довершение к идущим на первом экране фильмам эстрадные номера играл органист. В этот вечер Дэджонг и Канамори были свидетелями сценического действа, предлагающего поющих собачек и танцующего на пуантах гермафродита. Канамори от всего был в восторге. Потом начался фильм «Мистер Дитс едет в город», и на экране появился Гарри Купер. Хотя Дэджонг наблюдал за Гарри Купером, раздаривавшим 20 миллионов долларов наследства, в голове его прокручилась совсем другая авантюра. Он остался в Японии на 2 недели дольше, чем планировал ранее. Это взбесило его отца, и, кроме того, Дэджонг отстал в своих занятиях в Оксфорде. В Японии его задержал Ямото Димашии, дух Японии. Объяснить, что это такое, не так просто. Это нужно понять и почувствовать, как японцы. И как сумел Дэджонг. Можно называть это силой духа, которая, как верят японцы, поддерживает их на протяжении всей жизни. Ямото Дамишии объединяет всю нацию. Призывает, если понадобится, каждого мужчину, женщину и ребенка взяться за оружие и защитить страну, которую они любят со страстью, непередаваемой словами. Запад хотел убрать японцев из Китая, а заодно получить от Японии обещание не вторгаться в Азию в будущем. И до тех пор, пока Япония не уступит, на нее будет оказываться огромное экономическое давление. У Великобритании и Америки были распределены сферы влияния в Азии и бассейне Тихого океана, и это давало им возможность использовать с немалой выгодой для себя территории и естественные ископаемые, и они отнюдь не собирались делиться с Японией. Азиатские колонии, тесно связанные с Западом, означали для японской развивающейся промышленности только одно – отсутствие сырья. Поэтому Япония стояла перед выбором – либо вовремя подчиниться Западу, либо бороться за сырье. Дэджонг не только был свидетелем, но и почувствовал в себе Ямато Дамишии. Выбором Японии будет борьба, и он хотел стать частью этого великого дела. Когда в 11 часов вечера кинотеатр закрылся, Дэджонг и Канамори нашли ресторанчик на Хай-стрит, который все еще был открыт. Они говорили о фильмах и Японии. В такие редкие минуты мысли, связанные с предсказанием барона о смерти Канамори, милосердно улетучивались из головы Дэджонга. После ужина они вышли на темную пустынную улицу. Общественный транспорт уже не работал, и только одинокий студент проехал мимо них на велосипеде, торопясь в свою берлогу. Оксфорд – небольшой городок. Короткая ночная прогулка по свежему воздуху, и они дома в своих меблированных комнатах. Они медленно пошли по улице, но через несколько секунд перед ними заплясали на дороге длинные тени. Их кто-то осветил фарами. Дэджонг обернулся, позади них на огромной скорости неслась машина, оглашая тихую улицу таким ревом, будто ею управлял демон или пьяный студент. Дэджонг подтолкнул Канамори поближе к витринам магазинов. Пусть эта сволочь проезжает, не стоит искушать его. Когда машина уже была в нескольких ярдах от них, она вскочила вдруг на тротуар, царапая кирпичную стену и оставляя за собой целый фейерверк искр. Она сбила мусорный ящик, задела фонарный столб и перевернула лоток для бутербродов, служащий